Глава 35. По прибытии в рощу пришлось оторвать всех отдел и устроить осмотр. Я не хотела до самого конца говорить о своем решении, так что народ нашей смотрины принял неоднозначно. Замялась я, стоя перед рабами. «Сейчас нам нужно вас осмотреть, только прошу, все расспросы оставьте на потом. Мужчины, пройдите к Дамианосу, женщины ко мне». Мы вошли в наше общежитие, я указала своему поверенному на одну спальню, сама прошла в другую. Процедура досмотра какая-то унизительная, но, к сожалению, от нее никуда не деться. Хотя вспомнила, как это происходило со мной. «Элиса!» «Я здесь!» — кошечка плюхнулась прямо мне на колени. «Будь добра, осмотри женщин. Есть ли на них рабское клеймо?» «Легко!» — фыркнула моя красотка. «Зови их!» Все четверо вошли в комнату. «Нам нужно раздеться?» — робко спросила Палла. «Нет, и так обойдемся. Просто встаньте в ряд». «Готово?» — мысленно окликнула Элису. «Уже смотрю», — отозвалась она. «Все чисто, ни шрамов, ни клейма». «Все», — выдохнула я с облегчением. Обидно было кому-то отказать в свободе только потому, что какому-то скоту приспичило выжечь тавро, как теленку. «Пойдемте со мной». Женщины молча переглянулись, пожали плечами и вышли во двор следом. Почти сразу же появились и мужчины. Полагаю, Дамианос тоже прибег к помощи Кастера. «Подождите здесь и никуда не уходите». Мы заняли кухню, подписывая каждую вольную. По довольному виду своего поверенного поняла, что и у него осмотр прошел без заминки. «Готово», — протянул он мне последний свиток. Я вышла на улицу, народ непонимающе смотрел на меня. За спиной, улыбаясь, стоял Дамианос. Я глянула на Атрея. Лицо его было хмурым, и, клянусь, я слышала, как скрипят его зубы от злости. «Теперь объясню причину моего поведения». Расправила один лист и зачитала вслух вольную. «Такие подготовлены для всех, отныне вы свободны». Казалось, в роще замер ветерок, и листья перестали шелестеть, а птицы петь. Повисла тишина, нарушаемая стуком падавших челюстей. «Мелисса!» — дрожащими губами произнесла Палла. «Ты прогоняешь нас?» «Нет, я хочу, чтобы каждый из вас остался только свободным человеком. Вы будете получать плату за свой труд, сможете накопить, может, в будущем заняться каким-то другим ремеслом. А сейчас вы мне очень нужны». Дружный вздох пронесся по саду, народ заулыбался. Дамианос откровенно потешался, наблюдая за этой пантомимой. «Подойдите ко мне», — позвала всех. «Каждому вручу его вольную. Размер вашей оплаты мы обсудим чуть позже». «Кенос», — отдала мужчине свиток, — «твой документ». Он, все еще не веря, протянул руку и взял листок с таким видом, будто тот мог исчезнуть любую секунду. Любовно разглаживал уголки, водил пальцем по строчкам, гладил свое имя, начертанное на пергаменте. Постепенно все вольные перешли в руки хозяев. «Разве так бывает?» — услышала я. Нашла взглядом говорящего. Это был невысокий худой мужчина, похожий на сухую воблу, настолько был жилистым. Он смотрел на листок, подозвал соседа и попросил зачитать написанное вслух. «Госпожа!» — затем подошел он ко мне. «Я был рожден рабом и даже думать не смел о свободе. Вы вернули мне жизнь, всегда буду служить вам. Можете мне даже не платить». «Просто Мелисса, а насчет оплаты? На что же ты собираешься жить, без денег?» Он удивленно посмотрел на меня. Вот рабская психология, за все годы не имел ни одного свободного обола. И даже не понимает, что можно жить по-другому. Во дворе нарастал гул, народ оправился от первого шока. А потом толпа дружно подняла меня на руки и понесла по роще к горлане какую-то песню. Я рассмеялась. Так непосредственно и велико было их счастье. За нами хохоча пошел и Дамианос. Рядом скакали невидимые чужому глазу Лары. Двое из ларца кувыркались в траве, Элиса приплясывала, кружась. Даже Эразм бежал в припрыжку. Мои духи тоже по-своему привязывались к людям, что нас окружали. Кому-то помогали, кому-то, наоборот, мелко пакостили. Что поделать, характер у них, как у непослушных детей. И даже выговаривать бесполезно. Состряпают невинные мордашки и смотрят на меня покаянно. В уголке глаза блестит слезинка, носом шмыгают. Только через минуту принимаются за старое. Серьезных бед они не творили, так что я просто махнула рукой на своих озорников. Так, хохоча и распевая песни, мы сделали круг почета по саду, и меня бережно поставили на землю возле колодца. Думаю, с поздравлениями закончено. Теперь же пора приниматься за работу. Я поправила перекосившееся платье, пригладила разметавшиеся волосы. «Да, госпожа», — гаркнули мне все дружно в ответ, заставляя поморщиться. «Мелисса, ну сколько можно говорить?» «Да, Мелисса». Исправились мои работнички и поспешили в сад. Я же проводила Дамианоса до колесницы. Мужчина, взяв лошадей под уздцы, помолчал немного. Все думал, сказать ли тебе. Не хотелось портить радостный момент. Только ты все равно узнаешь. В Элевсин прибывает в салон. Его театральная постановка вышла ему боком. Участвовать на играх в Фивах ему запретили. Он договорился с Байоном за хорошую мзду провести бои здесь, на поле, где проходили игры атлетов. «Разве у вас проводят схватки гладиаторов?» За все время не слышала ни об одной. «Нет, но это и не запрещено», — поморщился Дамианос, как от оскомины. Его реакция меня удивила. «У тебя с этим связаны неприятные воспоминания?» «Я тебе больше скажу», — грустно улыбнулся он. «Сам когда-то дрался на арене». «Ты бывший раб? Вот так новость. Как же сумел попасть в совет старейшин?» «Деньги могут многое», — подмигнул мне Дамианос. «И потом, я не дрался в Элевсине. Приехал сюда уже свободным и богатым. Раньше жил в Галиарте. Это город в Биотии. Отец оставил мне внушительное наследство, только по молодости и глупости все промотал. Начал делать ставки на боях, пока однажды сам не оказался на арене. Мой путь сюда, в этот город, и к нынешней должности был долог. Даже мой серьезный кастер не смог повлиять на опрометчивое решение. Было время, когда я и вовсе прогнал его от себя. Да, стыдно вспомнить до сих пор. А салон? Зачем ты сказал мне о нем? Лучше не появляйся в Элевсине эти дни. Не думаю, что для тебя встреча будет приятной. Потом люди гораздо почесать языками. Ну уж нет. У меня начинается обучение в храме, и его ни за что не пропущу. И прятаться, как крыса, в норе не собираюсь. Я не боюсь ни салона, ни своего прошлого. Мне нечего стыдиться. Хотел бы я сказать так же. Печально улыбнулся Дамианос. Поступай, как знаешь. И все же, будь осторожней. Один опрометчивый поступок иногда может разрушить очень многое. Обещаю не лезть на рожон. Специально встречи искать не буду. Мне противен и салон, и его хорус. Дамиан попрощался и скрылся за поворотом на своей колеснице. А я пошла искать Атрея. Такие новости необходимо сообщить ему. Бывший гладиатор был у пресса. Засыпал очередную порцию оливок. Рядом перебирала ногами лошадка. Интересно, куда делись мулы? Надо потом узнать у Кеннеса. Мне нужно кое-что рассказать тебе. Отвлекла я его. Атрей поставил на пол деревянное ведро и подошел ближе. Слушаю тебя. Он был еще печальней, словно его только что продали на галеры, а не дали вольную. Пересказала ему все, что сообщил Дамианос. «Воздержись от поездок в город. Ты теперь свободен, а значит, при нарушении порядка тебя могут оштрафовать или арестовать». Атрей усмехнулся. «Ты думаешь, побегу бить салону морду?» «Нет, я сам очутился в долговой яме, добровольно пошел на арену. Так что ни злобы, ни ненависти к нему не осталось. И все-таки я прошу тебя не покидать рощу». «Хорошо, если тебе будет спокойней, Мелисса. Я, наверное, больше не буду работать здесь. Дождусь конца сбора урожая и подамся в другое место». «Почему?» Новость ошарашила почище кирпича на макушку. «Чем-то обидела тебя?» «Нет, что ты, вовсе нет. Только жить на твои деньги?» «Понятно». Я разозлилась. «Вот она, мужская самость. Уйду оттуда, где меня любят, лишь бы что-то кому-то доказать. Только это деньги не мои, они наши. Паалы, Кеннеса, Пиона, Изота, мои тоже, и твои. Мы все вместе работаем. Не считай то, что заработано совсем непростым трудом, какой-то подачкой из господского плеча. Ведь именно так ты и думаешь?» Последняя фраза прозвучала гневно. Никогда не понимала идиотского постулата. Мужчина должен добиться всего сам. Мы все нуждаемся в партнере, в деловом или сердечном, неважно. Только добиваться всего вместе гораздо приятней. А отречься от любимого или любимой, чтобы иметь возможность потом сказать «я добился всего сам» — глупо. Ты свободный человек, и приказывать тебе не могу. Только подумай, что творишь и для чего. Все и всех бросить легко, что потом. Если решил твердо, не дожидайся конца сезонных работ. Развернулась и ушла. Пусть думает сам, я не нянька бегать за каждым детем-переростком, которого внезапно одолел кризис среднего возраста или непомерное эго.